«Гость» на радио ВК. Здравствуйте. Рубрика «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашу сегодняшнюю гостью, главного редактора и владельца журнала «Дорогое удовольствие» Олесю Добрынину. Олеся, здравствуй. Здравствуй, Даня. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Олесь, а понты дороже денег? Конечно. Однозначно. Понты реально дороже денег. А что такое вот понты? Что такое понты? Да. Ну, в разное время понты, наверное, имели какое-то разное значение. Там в 90-е это были определенные атрибуты, сегодня это другие атрибуты. Но, тем не менее, когда ты понимаешь, сам начинаешь обрастать определенными понтами, ты чувствуешь, насколько ты становишься влиятельным. И когда говорят, что понты не имеют значения, или это все понты, все имеет значение. Вот, да. Ну, смотри, сегодня объявили о создании социальной сети, участие в которой будет стоить $1000 в месяц. Отлично. Ты готова? Нет. Почему? Почему? А что это за социальная сеть? Это вот социальная сеть для известных людей, для детей богатых родителей, вот у которых есть лишние $12000 в год, где они будут сидеть и обсуждать там свою жизнь богатых людей. Там я сегодня купил Феррари, там я Бентли и так далее. Ну, я, наверное, просто еще пока не целевая аудитория данной социальной сети, но, возможно, если бы у меня была такая возможность, то да, я бы в ней присутствовала. А опять же, это все понты. Ну, опять-таки, смотри, человек может купить себе Феррари, да, находясь в городе Красноярске, там, с низким клиренсом. Вопрос, зачем? Где он на ней будет ездить? Ну, подождите, мне кажется, на моем месте тогда должен сидеть человек, который купил себе Феррари, и вы лучше бы задали ему этот вопрос. Зачем? Ну, реально, я не знаю, зачем, но, наверное, тоже понты. Хотя, с другой стороны, многим людям, они уже в свое время напонтовались и уже создали себе определенный имидж, и они им как таковые сейчас не нужны. Вот. Но, однако, наверное, им просто прикольно ездить на Феррари. Наверное, они просто любят этот автомобиль, у них есть возможность купить себе такой автомобиль. А куда еще тратить деньги, если у тебя есть деньги на Феррари, почему бы нет? На благотворительность. Ради бога, я уверена, они тратят деньги на благотворительность. Кстати, вот мы будем сейчас говорить о твоей премии. Вообще, расскажи, как эта премия родилась и почему она в этом году сменила название? Слушайте, я в прошлом году, когда премия еще носила название Luxury Lifestyle Awards, подумала, боже, как-то это слишком пафосно. Вот слово «luxury», мне кажется, оно себя изжило. И вот это еще понты вот 90-х, как раз то, о чем мы говорили. Да? Сегодня на авансцену выходят другие ценности. Скажем, может быть, какой-то успех, какие-то нестандартные формы мышления. Если и успех, то не его уровень, а те способы, каким ты его достигал. То есть ты должен сегодня быть человеком интересным, многогранным, и тогда тебя заметят, тогда тебя увидят, и это есть сегодня в том числе понты. Понимаете? Вот, Не продолжай, извини. Можно, да? Спасибо. Так вот, и, соответственно, в прошлом году уже было принято решение поменять название премии, я это озвучивала со сцены, что мы будем это делать, ну и, соответственно, как человек слова, я попыталась его сдержать. Вот. И на сегодняшний день мы называем премию «Success», что в переводе означает не «секс», а... К сожалению. Да, потому что кто-то сказал, какой секс? «Success», да, что в переводе означает «успех», «lifestyle», «celebrities». Все. А кто и как становится и за что номинантом премии? Специфика нашей работы, редакция глянцевого журнала, а сегодня мы себя позиционируем не просто как глянец, а умный глянец, конечно же, мы в теме, скажем так, мы в теме того, что сегодня происходит на рынке. И, соответственно, мы понимаем, кто где проявил наибольшую активность. И эти люди становятся номинантами. Но вот уже победителей в номинациях выбирает экспертный совет, который сегодня мы держим в тайне. Кто-то уже, конечно, раскрыл, что он в нем участвует там, на просторах Фейсбука, но далеко не все, там порядка 20 человек. Поэтому все, как правило, никто не знает, кто это на сегодняшний день. Мы их будем оглашать только на самом мероприятии. Ну вот вопрос о сети не самый удобный, к сожалению, но... Если людям интересно, а почему список во многом совпадает со списком делового квартала? И вообще, вот там есть вопрос по персонажам, да, вот Геннадий Торгунаков, чем он в этом году отметился, Юрий Подпригара, ну вот за что? Подождите, а это не номинанты, они ничем не отметились. А, они в этом году... Нет, подождите, они, может быть, и отметились, я не об этом, они не входят в список номинантов. Mm-hmm. Это люди... Нет, это просто наши гости, приглашенные, это коллеги, mm-hmm. и которых я очень уважаю, кстати говоря, и приглашаю на свои мероприятия. Вот, и поэтому я не знаю, почему... такой вопрос возник. Ну вот, а по первой части, что совпадает, это вообще узость круга людей, которые вообще участвуют во всех премиях. Вот это проблема Красноярска, что мало людей, кто... Слушайте, ну, наверное, да. Потому что так или иначе, если издания отмечают... Ну, они не во всем, конечно, совпадают, я просто сейчас понимаю, к чему, конечно, определенные персонали, они действительно лидируют. Но это их преимущество, это их успех. И мы не можем его пройти мимо. Мы не можем его не отметить. Почему эти люди должны оставаться в стороне только потому, что, например, мои коллеги их номинировали у себя? Угу. Ну а мы где будем других-то искать, если их нет? Вот и все. Посмотри напротив. Ну окей, я себе поставлю галочку. Хорошо. А уж как будет происходить мероприятие? Что, может быть, что-то новое, какая-то фишка будет? У нас будут новые кристаллы. Кристаллы будут... Кристаллы – это символ нашей премии. В прошлом году они еще были на старый манер выполнены. В этом году мы внесли одну фишку в них. Как бы сама вот эта сам кристалл остается, но вот кое-что, кое-какие изменения все-таки мы внедрили. И они получились такие более стильные, может быть, более трендовые. Нам, конечно... Очень хочется, чтобы побыстрее люди их увидели. И счастливчики их возымели. Да, и поставили у себя где-нибудь на видном месте. Фактически на мероприятии будет весь высший свет Красноярска, если можно так сказать. Я бы сказала, знаете, вот эти слова «высший свет» там или «не высший свет», скорее будут люди успеха, активные, интересные. И, безусловно, это как некая площадка, что ли, для обмена и контактами в том числе, да, определенный нетворкинг, потому что мы приглашаем и общественных деятелей, там и Надю Болсуновскую приглашаем, и Дашу Масунову. То есть я не хочу уходить полностью в формат, знаете, вот гламур там весь пришел, бомонд. Ну зачем? Давайте объединять элиту. То есть элита – это же не только деньги, да, это и правящие круги, это и люди, которые имеют значимость в обществе, в принципе. Вот и все. А скажи, пожалуйста, ну там будут достаточно обеспеченные люди, если мы говорим о том, что приходят люди активности, они очень много занимаются благотворительностью. На премии будет какой-то формат для благотворительных фондов? Имеется в виду, может быть, там... Мы награждаем проект. Нет, я не говорю, не награждаю, чтобы люди там могли, ну, действительно, прийти, там, отдать деньги, помимо участия в премии. Слушай, хорошая идея. Вот прям хорошая идея, мы обязательно ее внедрим, я думаю. Почему нет? Что-то там, кого-то мы поддержим. У нас есть еще 10 дней на ее воплощение. Спасибо за подсказку. Классно. Пожалуйста. Вообще, если мы говорим о журнале «Дорогое удовольствие», кто целевая аудитория журнала? Это журнал о миллионерах для миллионеров или это рассчитано на то, что, там, не знаю, простой слесарь взял, прочитал, сказал, о, классно. Они просто позавидовал человеку на Феррари. Слушайте, ну... Вот это у меня какое-то слово «паразит» сегодня. Слушайте. Господи, ну ладно. Так вот, наш журнал вряд ли читает простой слесарь, хотя бы потому, что он не бывает в тех местах, где журнал представлен, издание представлено. И, конечно же, у нас есть понятная целевая аудитория. Это люди со статусом средний, выше среднего, еще выше среднего и так далее. Вот, по-моему, здесь это очевидно. Ну, как правило, это люди, действительно, гости нашей премии, собственно. Они активные, интересные, яркие и успешные. А тебе не кажется, что вот вообще, в принципе, количество таких людей в Красноярске, оно достаточно ограничено? Это нормально. Ну, это нормально. Хотелось бы, чтобы их было больше, пусть этот круг разрастается, но... Все в мире ограничено, ровно так же, как и в Красноярске. Но когда-то эти персоны получаются в качестве твоих гостей, они закончатся, что дальше? Что сделать еще раз? Закончатся вот персоны, о которых можно писать, да? Мы говорим о том, что их количество ограничено. Дети вырастают. Вот у нас уже есть Илья Кангун. Понимаете? У нас только-только блистали Александр Самуилович, Елена. А теперь уже вот, пожалуйста, детки подросли. Владимиров Никита, например, плюс дочь Анна Филиппова. Господи, да, на самом деле люди растут, мир меняется, меняемся мы. В любом случае мы следим за тенденциями, мы видим, мы смотрим, наблюдаем. Они не закончатся, они появляются как грибы после дождя. Все нормально. Как вообще родилась идея создания журнала? Журнал. Это не моя идея. Журнал уже в городе 10 лет представлен, и в апреле 2015, если я не ошибаюсь сейчас, да, 2015 была приобретена франшиза. Вот и все. Это, ну, идея проста, это была просто коммерческая часть вопроса. Ты была журналисткой и вдруг ушла в... Да не была я журналисткой никогда, господи. Я, ну нет, я, конечно, наверное, в какой-то степени была журналисткой, потому что я работала и на телеканале, и я, да, я, наверное, была хорошим журналистом отчасти, потому что я снимала и первые сюжеты, и много снимала, много работала. Потом стала заниматься организацией мероприятий, рекламной деятельностью, и решение о приобретении франшизы журнала «Дорогое удовольствие», оно пришло очень вовремя, как нельзя кстати, я бы сказала, потому что тогда я была в таком состоянии разбросанном немного, я не понимала, кто я. Я и там, и жнец, и на дуде, и грец, да, и мне хотелось собрать себя как-то в кучу, ограничить, придать какие-то оформленные грани, что ли, своей личности, своей профессиональной деятельности. И все, я поняла, вот оно, то, где я могу воплотить и раскрыть себя полностью. А ты смотрела фильм «Дьявол носит Праду»? Конечно. Давайте поговорим об этом. Да, давай. Когда ты приходишь на работу, ты ведешь себя как героиня Мэрил Стрип? Знаешь, нет. Я не совсем так. Не всегда так. Иногда, конечно, приходится, когда планы не выполняются отделом продаж. Тогда да. Все бывает жестко. Ну и вообще, я как бы такой жестковатый, конечно, по жизни человек. Особенно в работе. Прежде всего в работе. Я требовательна как к себе, так и к своим коллегам, коллективу. Вот. Ну, вот всегда быть в образе Мэрил Стрип у меня не получается. Я люблю поржать просто, повеселиться, посмеяться, да, и со своими коллегами в том числе. Существует мнение, что вообще работать в подчинении у женщин – это достаточно рискованно, да, потому что бывают эмоциональные срывы, да, там… Вообще, ну, всегда. Ты можешь себе позволить вот конечно. Свое плохое… А на ком я еще, что буду дома срываться, что ли? Почему нет? Зачем? Мои домашние должны жить в любви и согласии. А на работе... Ну, и они меня, собственно, не выводят из себя. Обычно, да, все самые такие негативные моменты, они случаются вот в рабочем режиме, к сожалению. Ну, я имел в виду немножечко другое. Ну, допустим, тебе нахамили на дороге, ты такая злая пришла, там заходит сотрудник, ты на него вдруг ни с того ни с сего начинаешь вот срываться. Или такого не бывает? Я очень толерантный человек. То есть хамство на дороге – это не повод вообще, в принципе, испортить настроение. Ну, или, по крайней мере, чтобы сотрудникам там что-то нет. Я как бы в этом плане адекватна. Скорее, да. Сама аккуратно водишь? Ну, у меня еще не было ни одной аварии. А нарушения? Не считала. Как вообще реагируют на тебя мужчины на дороге? Вы знаете, я езжу с водителем последние полгода. Я не знаю, как они на меня реагируют. А до этого? А до этого я не была столь красива. Отлично. Вообще, в принципе, когда мы говорим о статусе, об успешности, ну, должны быть атрибуты. Я, будучи у отца в Америке, познакомился с мужиком, с соседом, да, который выходит в каких-то непонятных джинсах, там, в свитере с оленями, мы с ним о чем-то говорим, там, 10 минут. Я захожу, и папа говорит о том, что он... Хорошее знакомство. Я говорю, а кто это там, фермер? Он говорит, ну, вообще, мужик на вертолете летает на работу. У нас же существует некое понимание того, что человек приходит, вот опять-таки, да, партнер от папы, он когда приехал в Америку, он приехал в золотом Rolex'е. Что мой отец сказал, сними сразу, потому что, во-первых, ну, во-первых, тебя ограбят на улице, во-вторых, с тобой никто не будет разговаривать, потому что чем богаче человек, тем он, ну, проще, у него естественно... Атрибуты есть, но они выглядят как простые, а не вычурные. Вот. Где провести эту грань? Почему у нас принято, скажем так, демонстрировать богатство на показ? Вот такой вопрос. Наверное. Дань, на самом деле всему свое время. Иногда людям при достижении успеха, вот при этапах, да, становления, Это важно, потому что люди любят покупать у богатых. Люди любят иметь дело с богатыми. Как ты вот при первой встрече докажешь мне, что ты миллионер, например? Ну, зачем? Не ты, а вот кто-то другой. Зачем? Потому что ты хочешь, например, со мной работать. Или кто-то там. Я вообще говорю, что при формировании своего статуса и при формировании влияния на общество, когда ты только начинаешь свой путь становления, ну, это реально важные вещи. Почему все бизнес-тренеры говорят, ребят, купите себе один костюм, ну, Бриони, например, да? Купите себе реально нормальные часы. Потому что они должны так скромно выглядывать из-под лацкана. Ну, не под лацкана, ну, короче, вот из-под рукава. Да, это юбилей отца дает о себе знать вчера. Да. Так вот. И, соответственно, потом, конечно, ты уже можешь, как Стив Джобс, царство ему небесное, ходить в черной водолазке и в белых кроссовках. Но пока ты не Стив Джобс, ну зачем? Зачем из себя делать и посмешищем быть? Просто тогда. Поговорим о моде немножечко, если мы говорим о статусе. Вот смотри, говоря, мы говорим о статусе, об успешности, о селебрити, да, там, о Бомонде. Но в Красноярске очень трудно купить хорошие бренды. Здесь нет Александр Белл, например. Да? Я прохожу в магазин, я немножечко разбираюсь, я вижу коллекцию, которая в Москве была 3 года назад. Здесь она висит как премьера 2016 года. Мне становится неудобно. Да? И я понимаю, что здесь хорошие вещи действительно купить трудно. Угу. Если не невозможно. Мода приходит с громадным отставанием от, я не говорю даже от Европы, но от той же Москвы. То есть сейчас начинают приходить те вещи, которые... Коллекции очень разные, да. Да. Я был в Иркутске летом, я удивился, насколько там люди грамотнее действительно одеваются. В Иркутске? Да, потому что там много иностранных туристов, и ориентиры сменяются, здесь меньше. Где ты одеваешься? Как найти хорошую вещь? То есть я сейчас на правах рекламы? Нет, на правах рекламы. Расскажи, как ты подбираешь... Слушай... Как быть с этим разрывом? Да, ты вроде как хочешь быть успешным, а с другой стороны, ну, негде, и главное, мало кто разбирается. Я предпочитаю шить вещи. У меня фигура, ну, я маленькая, худенькая, и мне на самом деле тяжело подобрать, в принципе, одежду. И это проблема. Вот. И я предпочитаю определенный стиль в одежде. Соответственно, мне легче купить хорошую ткань, пойти к проверенным мастерам и сшить какое-то качественное платье. Причем, кстати, в прошлом году я была, мне кажется, в изумительном красном платье на еще церемонии лакшери, и все почему-то думали, что это Шанель. А я говорю, да нет, это Машка Валенюк шила. Да, правда, так и было. Но когда мы поехали в Новосибирск, там на день рождения к друзьям, я тоже надела это платье, и, соответственно, люди также сказали, почему они же решили, что это Шанель, я не знаю. Но там были прям такие олигархи, они говорят, ой, это Шанель. Ну, там я уже не стала говорить, что это Машка Валенюк шила. Да, я говорю, ну да. И отошла так скромно, потому что я поняла, что если будет продолжение разговора, я его не потяну. Вот и все. Поэтому, но касаемо магазинов каких-то, в любом случае, у каждого магазина есть свой клиент. У каждого бутика, который сегодня представлен в Красноярске, их, понятно, единицы. Да? Больше не представлено. Да, естественно. Но, тем не менее, у них есть свой клиент. Понимаешь, предприниматели ведь каким образом действуют? Они бы, может быть, и хотели вести те самые бренды, о которых ты говоришь, и гораздо больше, может быть, там, не знаю, в большем количестве, но они ориентированы на потребность клиента. Смысл менять менталитет себе дороже выйдет, понимаешь? То есть коллекция там не простоит, например, или еще что-то, продажи упадут. Они четко знают, например, они едут на закуп коллекции, они понимают, о, там, Маша Иванова, это прям ее платье, я прям в ней его вижу. И все, и они его берут. То есть примерно вот так выглядит политика закупа в целом. Но как ты считаешь, люди формируют спрос все-таки, вкус точнее, или магазины должны формировать вот этот тот самый вкус? Или журнал «Дорогое удовольствие» должен формировать тот же вкус? Это хороший вопрос. Или идти на потребу? Мне кажется, что каждый бизнесмен оценивает свой бизнес только с точки зрения бизнеса. И, соответственно, все-таки, ну, если просто взять логику включить, все-таки потребитель формирует то, во что он будет одет уже завтра. Вот скорее так. Да, конечно, там человек может привести и нахваливать ту или иную вещь и говорить, о боже, это круто, ну посмотри, неужели ты не видишь, что это круто, да, общество будет вообще ноль эмоций. Поэтому все-таки, да, потребители диктуют. Ну, если мы говорим как раз о потребителях и о понтах. Невероятное количество барбершопов, в которые по принципу, которые, по сути, та же парикмахерская, только вот как в фильме, да, гренка не может стоить $20, а крутон может. Меня все время абсолютно потряс название магазина в Красноярске. Бутик, мол, дискаунтер. Три несовместимых понятия. Кстати, да, слушай, точно. Я не слышала о таком. Я покажу вам недалеко отсюда. Хорошо. Зачем присваивать вот вещам, да, вот такие вот названия, да, и гордиться этим? Откуда такой спрос на барбершопы? Откуда такой спрос? Потому что есть потребность, все просто. Да, потребность у общества есть. Понимаете, это новинка. Возможно, она временная. То есть есть же проекты такие временные, и ты, запуская подобного рода проект, должен оценивать, что это временно. Как клубы закрываются, да, там, через 2-3 года. То есть ты должен к этому быть готов. Это не есть провал, то есть если этот проект закроется. Это норма. Это нормально. Ты должен рассчитывать, что он у тебя проживет, допустим, 5 лет. Все, после этого ты уже должен быть готов к тому, что он свернется. Вот и все. Ну, это что-то новое, фишка, классно же, весело. Барбершоп в городе Красноярске, ну, я не знаю. Ну, однако, пользуется популярностью. Вот я не могу понять, честно говоря, откуда. А зачем это понимать? Не знаю, честно говоря, не знаю. Скажи, ты можешь зайти, например, в простую столовую? Там нет. То есть какой твой минимальный уровень, скажем так? Вот место, да, в которое ты пойдешь. Уровень. Господи, ну кофейни, наверное. Там, где мы проводим, как правило, деловые встречи. Популярные какие-то места, но нет, столовые я не зайду. Хотя, слушай, была недавно в Пловной. У нас была фотосессия, проходила в одной из фотостудий, и на другом углу была Пловная. И мы все так проголодали, что мы все туда пошли. Я потом целый день пахла пловом. Ну так это же прекрасно. Да, есть что вспомнить. Опять-таки, вот в том же фильме, о чем говорят мужчины, есть сцена, когда они останавливаются в каком-то придорожном кафе там и едят, как выяснилось, безумно вкусный шашлык. Угу. К сожалению, сгорела на Крастатс замечательная вьетнамская забегаловка. Где-то я про это читала, у тебя в посте наверное. Да? Потому что я туда ходил, недорого, да, не самое чистое место. Там, но безумно вкусно. Безумно вкусно, главное, аутентично. И вот я поэтому задал вопрос, а может быть, ты действительно вот упускаешь, ходя там именно в дорогие рестораны, а не получаешь вкусный плов там где-то, или, может быть, вкусную самсу, я не знаю, вкусную шаурму, там, неважно что. Простую еду, она же бывает зачастую очень вкусная. Ты меня прямо загрузил сейчас. Я подумаю над тем, как мне теперь жить, куда ходить и что делать. Ну, потому что я об этом, во-первых, не задумывалась, возможно, и упускаю, но я не представляю, как мы с моими подругами, например, а пойдем-ка мы сегодня вот в Пловную, например, сходим. Как-то вряд ли, конечно, это вообще случится. Может быть, и упускаю. Но все мы что-то упускаем в этой жизни. Ничего страшного. А вообще ты какую кухню любишь? Кухню? Слушай, я люблю сырое мясо. Человеческое? С кровью. Я люблю что-нибудь, даже, может быть, из тяжелой пищи. Вообще люблю мясо. Неважно, какая это кухня. Я, кстати, люблю тайскую кухню. Я последнее время стала кушать том-ям. Во многих заведениях его очень хорошо готовят, между прочим. Могу сказать, в каком хорошо готовят. Можно скажу? Конечно. Черное море. Господин Владимиров, вам привет. Ну, тем не менее, вот смотри, покупая здесь том-ям, который стоит, не знаю, 800 рублей, да, по-моему? А я не знаю, сколько он стоит. Помню. Я все равно не получаю... Во-первых, том-ям не может стоить 800 рублей, да, если мы сравниваем с Таиландом. Во-вторых, я не получаю тот вкус, который я получаю, вот, беря том-ям с макашницы, находясь в Таиланде. Вопрос, зачем? Зачем что? Зачем покупать это здесь? Потому что скучаешь по Таиланду. Вот и все. Скучаешь по этому вкусу. Просто хочется. Понимаешь, вот хочется. Вот смотришь, и у тебя начинает слюнотечение такое активное. Все, ты хочешь этот том-ям, ты берешь его и кушаешь. А тебе вообще Таиланд нравится? Ты знаешь, да. Нормальная такая страна. Солнечная. А что входит в тройку любимых стран? Люблю Францию, безусловно. Потому что там есть Париж. А что я там еще люблю, господи? Да я-то не была особо нигде. Честно сказать. Мальдивы, да. Вот я там была, и я бы еще хотела туда вернуться. Вот это крутое такое место. Потому что там нет людей. ты... Причем практически реально их нет. Представляешь, ты только на завтрак выходишь. Я был. Вот, отлично. Нам есть с тобой о чем поговорить. Ну, я бы, кстати, не вернулся на Мальдивы. Не вернулся бы? А как же книжки почитать в спокойной обстановке? Достаточно вечером. А на Мальдивы я не вернулся по одной простой причине, потому что скучно. Драйва нет. Вот тебя хватает жизни? Вот тебе, драйва хватает вот, жизни? Вот именно, что мне его настолько хватает, что вот мне Мальдивы – это как раз мой вариант. Вот однозначно, стопроцентно. Ну, ты сказала, вот нету людей. Ты вообще можешь назвать социопаткой? Или конечно. Наоборот? Нет, мне можно назвать социопаткой. И по долгу службы я общаюсь с очень многими людьми, но внутренне мне всегда хочется, вот я стремлюсь прям вот к какому-то такому... одиночество, что ли, мне важно побыть одной, мне важно обязательно побыть одной, мне важно там быть дома. Почему я люблю вот такие тихие, потаенные места, какие-то, ну, такой вид отдыха очень... Экстремальный нет, это прям вообще не мой вариант. Там гонки где-нибудь на лыжах там или еще что-то, ой, нет. Мне людей хватает в жизни, у меня их, правда, очень много, и поэтому мне важно побыть одной, наедине с собой. А мы, когда вот готовились к эфиру, обратил внимание, что телефон практически не смолкает. Нет желания в какой-то момент взять его об стену, расшвырнуть, отключиться, вообще не видеть, не слышать? Или все-таки ты понимаешь, что работа – это работа? Вот это такой самый больной вопрос от моих родственников обычно. Убери телефон, хватит в него смотреть, что ты там делаешь. Понимаете, когда ты собственник бизнеса, ты не можешь отключиться, к сожалению. Ну, просто это нереально. Как только ты отключаешься, некоторые... Ну, это просто это моя недоработка, может быть, личная. Такой бизнесмен я, видимо, так себе. Вот, поэтому делегировать особо не могу какие-то моменты. Приходится постоянно быть на связи. Ты вообще людям доверяешь, там, подчиненным, или всегда считаешь, что нужно перепроверить? Я научилась им доверять. Я за это иногда получаю не очень хорошие какие-то отзывы, может быть, потому что где-то был упущен какой-то момент, но, тем не менее, я стараюсь. Сейчас у нас в команде, я считаю, очень профессиональные ребята работают, и я горжусь тем продуктом, который мы выпускаем, благодаря их рукам, их мозгам, естественно. Вот, и теперь я стала как-то им больше доверять, конечно, да. Мне прям как-то нормально с этим живется. И даже если я и буду продолжать получать какие-то нарекания, я не перестану им доверять. Скажи, вот был ли вот два примера, да, номер, которым ты до сих пор гордишься, и номер, который ты, господи, неужели, конечно, это, да. неужели я это сделала? Имеется в виду, наоборот, отрицательно. Да, конечно, это, да. Ну, конечно. Не расскажешь? Да, ради бога, все расскажу. Самый первый номер, который мы собирали, когда мы только приобрели франшизу, у нас было 2 недели на это, с дизайнером, который, там, не знаю, еще первый раз видит журнал. В общем, это был трэш полнейший, это был номер, за который нам достыдно. Но он был первым, знаешь, такой есть момент оправдания первой блинкомом и все остальное. А номер, которым я реально горжусь, это наш декабрьский номер, где у нас было 160 полос. Это круто на сегодняшний день для рынка. Где у нас была и фальц-обложка, и все так очень красивые фотографии, замечательные люди. Это был такой очень успешный номер. Мне не хочется снижать планку. Мы хотим повторять и повторять, и расти. А была ли критика, на которую ты обиделась и перестала с человеком общаться? Хотя она, возможно, была справедливой. Конечно. Как ты вообще к критике относишься? Я очень хорошо отношусь к критике, которая конструктивна. Но когда это так просто элементы зависти, допустим, я с ними, да, я много сталкиваюсь с этим, конечно, тогда, ну, не знаю, я такой человек прощающий, у меня все с этим в порядке, но есть вещи, которые я не забуду, не прощу, и с этим человеком я точно не буду контактировать, даже если это мой клиент. Даже если он внес деньги. А вот тебе бывало стыдно за рекламу, которую ты публикуешь у себя в «Дорогом удовольствии»? Вот когда приходит человек и говорит, я хочу продавать, там, я не знаю, БАДы, и я хочу, чтобы это было в «Дорогом удовольствии», ты понимаешь, что это фуфло, но человек готов платить. Вот будешь ли ты это размещать? И ответ на этот вопрос мы с тобой услышим после небольшого перерыва. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву» 28 января. большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед! Интеграция» с 23 февраля в Красноярске. Сайт crasfest.ru. Телефон 293-31-77. Гость на радио ВК. Это по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рад. И мы продолжаем нашу беседу с главным редактором и владельцем журнала «Дорогое удовольствие» Олесей Добрыниной. Олесь, мы говорили о рекламе. Которую мне стыдно размещать. Да. Вот, или возможно ли это вообще? Знаешь, бывали ситуации, когда мы вынуждены были делать конфетку из... В общем, конфетку. Mm-hmm. Такое бывало. Я думаю, что иногда были такие ситуации, когда на грани, может быть, вот такая игра была. Но вот чтобы прям вот стыдно, наверное, нет. Не могу такого яркого эпизода вспомнить. Все ровно, все нормально. Хорошо, допустим, я прихожу к тебе, абсолютно абстрактный пример, mm-hmm. и говорю: Олесь, я хочу, чтобы ты рекламировал героин, вот тебе $1 000 000. Ты готова? Закон о СМИ не пропустит, о рекламе точнее. Ну, я имею в виду утрирован, допустим. Ну, конечно, нет, ну, Даня. Нет, хорошо, допустим, это даже разрешено. Ну, подожди. Но это убивает людей. Ну, нет, конечно, я этого не буду делать. Ну, это нереальные какие-то вещи. Вот не тот пример, мне кажется. Ну, хорошо. А вот основные вопросы, которые вообще звучат, есть ли мир селебритис, есть ли бомонд в Красноярске, потому что, ну, действительно, я, когда вот рассказывал своим московским друзьям, они меня с удивлением спрашивали, что в Красноярске есть бомонд, и самое главное, очень много мнений и со стороны самих красноярцев, что, ребята, это смешно. Бомонд есть или нет? Селебритис есть? Вот, на мой взгляд, здесь такой... Вариант самовоспитания, что ли. Пока мы сами будем транслировать в мир идею о том, что мы, что Красноярск – это деревня, он и будет оставаться деревней. Понимаете, для всех. А мы живем в этом городе, мы в нем работаем. И ведь очень классно, когда бы о твоем городе в столице говорили: блин, да Красноярск – это реально крутой город. Там такие стильные люди, там такая элита, там есть тусовка. И пока люди будут говорить, что ха-ха, да это колхоз, ну, вы знаете, это, наверное, ответственность каждого, кто произносит эти слова. Поэтому, на мой взгляд, эту идею лучше вообще вытравить как-то из своих умов, и все в наших руках. Мы реально классные люди, я считаю. Здесь очень много классных людей в Красноярске живет, которые могут претендовать, да, на звание бомонда, да, это так, селебритис. Да, это так. Пусть это формат города, но если тебя знает 1000 человек, а ты этих 1000 человек не знаешь, мы разве можем отрицать факт известности? Мы не можем этого отрицать. Это логика обычная. Соответственно, селебритис есть. Есть. Просто включите логику, в общем-то, повторюсь. Ну, ты сказал очень хорошую фразу, что надо гнать мысли от себя, да, то, что это второсортный город. И тем не менее, очень была жаркая такая дискуссия, когда один из порталов написал, что в число 9 самых ожидаемых событий года, значит, 2 – это открытие торгового центра, там 3 – это открытие Макдональдса. И вот это вот ожидание, да, событийность, то, что открывается очередной торговый центр или Макдональдс, вот оно само себя не занижает? Занижает? Почему это должно занижать? Это же нормальный пиар-ход. Ну, подожди. Открытие торгового центра для города, который, ну, культурный, да, историческое наследие. Это имеешь разве... в виду, да, конкретно про Красноярск? Да, да, да, я говорю нас... конкретно как о Красноярске. Разве это достойно, чтобы вообще это было событие? Вообще информационного повода, да, ты имеешь, да, в виду? Да. Ну, инфоповод нормальный, но никак не ожидание года. А, это ожидание это года? Было, да, ожидание видел, года, да. Слушай, ну, для меня, наверное, не вполне какая-то адекватная вещь. Тем не менее, может быть, ожидание у какой-то определенной целевой аудитории – это да. Вот, может быть, для них это ожидание года у какой-то, не знаю, ниши своей. Может быть, это какой-то профессиональный журнал ты взял в руки? Это общий портал. Это общий информационный портал, доступный для всех. Ну, так назвали. Почему, я не знаю, там, не знаю, ожидаем приезда Дмитрия Хворостовского, там, или ожидаем приезд, там, Rolling Stones, вот это событие, да? Согласна. Открытие Макдональдса, если делать это ожидание. Подожди, Макдональдс – это бренд все-таки, это хороший бренд, и то, что, и тот факт, что он заходит в город, это вот как Бентли, пришли в город, да, ну, это же круто, этот бренд пришел к нам в Красноярск, а получается, там, Харли Дэвидсон вот сейчас открылся. Ну, это же действительно событие для города. Это значит, что тебя заметили. Вот, тебе дали площадку, собственно. Значит, этот город рассматривают как потенциального партнера, как потенциальную площадку. Соответственно, ну, насчет вот торгового центра, правда, не знаю. Поэтому все является поводом. Ну, в данной ситуации все нормально. Ну, вот вообще, если мы говорим о Красноярске, ко мне на Новый год должны были приехать друзья. Я им сказал, не надо, ну, во-первых, зимой не надо приезжать, да, я вам столбы не покажу. А потом я вдруг с ужасом понял, что вот а если они приедут, а что я им смогу показать? Да, ну, я их свожу в овсянку, и все. Если ты хочешь задать мне вопрос, чтобы я показала, да. Вот вообще зря. Потому что, когда ко мне приезжают гости... Они сами себя кружат, к сожалению. Они больше уже знают про Красноярск, они прям готовятся, они сами говорят, вот мы поедем туда, поедем сюда, они уже знают больше, чем я, что посетить. Я в этом плане человек далекий от разного рода мест в Красноярске. Ну, для меня все банально, все очень просто. Что я тебе могу сказать? Рыба, да? Вот это наш, как в Дивногорск. Овсянка, ты ее уже озвучил. Ну, собственно, ничего нового, я здесь Америку не открою. Ну, вид с Покровки, ну, получается, и все. У нас нету музея хорошего, качественного, по которому можно ходить часами. Да? У нас нету какого-то культурного, исторического наследия, по большому счету. Я с тобой поспорила, на самом деле. Секунду, когда ты идешь по центру города, по Аде-Лебедева, и видишь там развалившийся частный сектор, центр города, ну, как-то становится немножечко стыдно. Когда ты уходишь чуть в сторону от набережной Качи, и там, извините, мусор, становится стыдно. Как изменить вот эту психологию людей и заставить их полюбить город? Потому что такое впечатление, что сейчас сами красноярцы, они Красноярск не любят. Ну, взять и полюбить. Просто взять и полюбить. То есть ты считаешь, что Красноярск будут любить, если снесут ряд домов и построят что-то еще? Если сделают красивым. Если его сделают красивым, потому что, ну, смотри, все говорят о том, что да, мы боремся за экологию, да, плохо. Выезжаешь за город, несанкционированные свалки, там куча каких-то там дымящихся. Это есть везде. Это обычные бытовые проблемы. Понимаешь, красота, как и все остальное в мире, понятие субъективное. Для кого-то наш город очень красив. Кто-то называет его безобразием форменным. Все абсолютно по-разному. Дело в отношении к объекту конкретного человека. Вот и все. Можно заставить себя полюбить. А зачем вообще любить, кстати? Ну, это, мне кажется, вообще такая неважная составляющая. То есть ты хочешь сказать, что ты не умеешь никого любить или ничто любить? Почему? Умею, наверное. Ну, ты сказала, любить, зачем это составляющая? Ну, по отношению к городу я имею в виду. Вот прямо, знаешь, вот брать... Как ты можешь вообще к городу испытывать любовь? Я вообще не понимаю. Вот что у тебя сердце трепещет? Ты начинаешь выходить, и ты реально испытываешь чувства? Я, например, по Москве могу бродить часами. Вот по Красноярску я... Потому что ты ее редко видишь сейчас. Ну, я когда и жил... Просто соскучился. Нет, я когда и жил там, то же самое... Кто-то и по Красноярску может бродить часами, понимаешь? Все как бы... Ну, тем более тебе есть с чем сравнить, с масштабами. Вот, ну, ради бога, выезжай периодически в Москву. Ну, мне кажется, это все, знаешь, такие вещи. Вот я когда приезжала в Новосибирск и видела ту элиту, тех людей, которые, да, они очень объединены сами по себе какой-то одной идеей, она парит в воздухе. Вот мы, когда приходили там на мероприятие, «Дорогое удовольствие», в том числе, праздновал свой юбилей, туда собрался весь цвет вот их, собственно, тусовки. Они все пришли в обалденных платьях. Там бренд брендом погоняет просто. Да, мужчины были одеты от иголочки. И все вот реально, знаешь, вот прям, да, они выставляли, они выгуливали в прямом смысле слова свои платья. Ну, это же замечательно. Это круто. И никто ни над кем не смеется, для них это норма. Потом все красивые едут в ресторан. Ну, почему бы не жить красиво, если есть такая возможность? Почему у нас заставляют всегда уходить в какое-то... Вот мне хочется так... Ладно. не буду говорить это слово, в куда-то там внизы, знаете, в какие-то, мол, опомнитесь. Внизы со спины, скажем так. Ну да, знаешь, опомнитесь, там кто-то голодает или еще что-то. Но если люди могут себе позволить, они и о тех, кто голодает, поверьте, не забывают. Люди, у которых есть деньги, они очень скромно их всегда финансируют какие-то благотворительные проекты, однозначно. Каждый практически, 90% точно. Поэтому, ну, не надо, знаете, если ты можешь сходить там на какую-то тусовку, на которую тебя приглашают, и причисляют тебя к бомонду, ну, в чем ржачь-то, я не пойму. Да это круто. К этому нужно стремиться. Мы можем наш город сделать действительно классным, действительно, вот, знаешь, таким стилем, с характером, со своими людьми, со своими лицами. Ведь объединенная элита – это огромная сила. Понимаешь, вот у нас проект «Лицо с обложки», это, конечно, может быть, не совсем такой пример, но, тем не менее, он показателен. Когда у нас была одна из тусовок, и девочка просто вышла из-за стола и стала принимать участие в каком-то конкурсе. Победителя организаторы определить не могли и сказали: «Послушайте, вот сейчас вот вас стоит двое, за кем выстроится больше людей, тот и победил». Ну, естественно, все наши 40 девочек встали за нашей вот одной из участниц. Конечно же, мы победили. Да, пусть она выиграла елочную игрушку, но тем не менее демонстрация силы была очевидна, понимаешь? И когда люди будут вместе, объединены чем-то общим, помогать друг другу, выстраивать правильные связи и взаимоотношения между собой, причем люди с возможностями, это же супер, это отлично. Но если говорить об объединении, вот я обратил внимание, что есть все-таки некая черта такая, как зависть. Да? Люди завидуют успеху друг друга. Конечно. Ты сама завистливая, кстати? Ой, не, мне даже некогда. Я только отбиваюсь. Но тем не менее, вот как совместить, да, зависть и желание объединиться? Я не понимаю вопроса, наверное, что такое совместить зависть и желание объединиться. Как убрать, как перестать завидовать? Надо просто познакомиться и понять, что каждый человек вообще нормальный человек, что в людях больше хорошего, а не плохого. Почему-то, ну, есть такое понимание, знаете, вот агрессивно часто настроены люди, когда тебя не знают. Ну, может быть, я сама отчасти такая же. Возможно, я сейчас про себя и говорю. Но когда ты с человеком знакомишься, вот ты его видишь, как мы с тобой, да, вот сейчас познакомились, ну ты же нормальный человек, все хорошо. Однозначно в тебе больше хорошего, чем там плохого. Спасибо. Вот, и я думаю, что в каждом человеке все-таки хорошие качества более культивированы. А ты сейчас успешная девушка, очень красивая, умный, интересный собеседник. Спасибо. Хороший бизнесмен, у тебя хороший проект. А в детстве-то какой было? Ой, я хотела стать певицей. Я была такой же. Я была ровно такой же. И я всегда, может быть, страдала от... В общем, вот, как, знаешь, такой сложный достаточно был путь, потому что человека успеха, там, лидера или, ну, вот такого признанного, его пытаются заклевать так или иначе, пытаются сбить с ног. И только во взрослом состоянии ты уже понимаешь, что это просто вот надо нивелировать внутри себя эти отношения к себе. Просто их не видеть, не замечать и идти своей дорогой. Ко мне летит много. Я думаю, что не только в меня, в любого человека, особенно когда видят, насколько он стремительно развивается, пытаются сбить все, очень многие. Но я говорю, для этого надо знакомиться. А из какой-то семьи вообще? Кто папа, мама? У меня очень простая семья. У меня папа строитель, мама сидит, помогает с детьми сейчас. И они мои любимые, конечно, люди. Они простые люди. Я не знаю, какие у них такая получилась. Существует такая поговорка: можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. Факт. Вот из меня деревню вообще нельзя вывести. Все, да? Поговорили? Убил честным ответом. Смотри, в 19 веке, ну, там, в 20-х, человек, который приезжал в Санкт-Петербург или приезжал в Москву, вроде как первый, я не знаю, там, в Томске, а в Москве он все равно, там, или в Питере так, даже больше, он все равно оставался таким, смотрели, ну, что там, провинция, Томск, ты вообще, когда приезжаешь вот в Москву, в Париж, ты чувствуешь себя человеком, ну, скажем так, не на равных? Нет, я вообще уже давно так себя не чувствую, если честно. Ну, как бы, я поняла, к чему ты, но я таких ощущений уже давно не испытываю, чтобы кому-то, с кем-то чувствовать себя не на равных. Мне кажется, люди всегда сами чувствуют себя не на равных, понимаешь? Вот любой человек, большинство людей сами-то парятся, особенно при первом знакомстве или еще как-то. Поэтому это такой момент, знаешь, тоже на грани. Ты думаешь, что ты так чувствуешь себя, он думает, что это он так чувствует себя. В итоге... Сказал очень замечательную фразу, со всеми чувствуешь себя на равных. Условно говоря, приезжают, знакомишься ты с фермером из деревни, там, малые Запетрищево, да. Который фермер. Ты будешь себя с ним на равных чувствовать? Смотря в каком вопросе. Он даже может быть выше меня и задавит меня своими знаниями о том, как полоть картошку. Нет, ну или как он, например, там, не знаю, он хорошо рисует, там, интересуется историей. Вот я очень часто сталкивался с таким, что люди говорят, да все равно он там, вот из-за этого малого Запетрищева, вообще о чем? Зачем ты с ним общаешься? Вот, у тебя такого нет? Или не боишься ли ты осуждения, если ты будешь с таким человеком общаться? Ну, по мере твоего взросления, духовного, морального и все остальное, подобные люди на самом деле отсеиваются сами по себе. Ну, у тебя уже в обществе, в окружении их нет, как таковых. Но если вдруг они появляются, я должна понимать, почему я с ним общаюсь. Ну, значит, в нем должна быть какая-то ценность для меня лично, может быть, ну, реально. А так нам о чем разговаривать? Наверное, не о чем будет. Ценность же людей, человеческого общения. Как раз у меня очень много друзей, например, из детства. Все деньги, вот они в Хабаровске проживают, мы с ними общаемся, там мы простые люди. Естественно. Мои одногруппники, с кем-то мы общаемся, приезжают, там, ночуют у меня, что-то еще как бы... Ну, я имею в виду девочки. Вот. То есть я абсолютно в этом плане... Мои двери открыты, собственно, для... Особенно если люди когда-то меня поддерживали, когда-то помогали. Я считаю себя вполне, наверное, благодарным человеком. Ну, говоря об институте, о школе, а свою первую любовь помнишь? Это не очень хорошее такое. Нет, это были светлые, прекрасные чувства, просто его уже нет в живых. Мне... Прошу прощения. Нет, ничего, ну, как бы, вот. В детстве проказничала? Ну да, скорее да, чем нет. Я вообще таким мальчишкой была, конечно, в детстве. Неугомонным. А во взрослом возрасте? Да, я вообще считаю себя интриганткой. Ты любишь интриги, да? Ты знаешь, они у меня как-то берут и создаются. Вот берут просто и раз, и возникают на ровном месте. Я не хотела, она раз и получилась. Врагов много? Прошу прощения. Думаю, я их не считала. Не знаю об их количестве. Что такое враги в нашем понимании? Кто? Человек, которого ты испытываешь отвращение, неприязнь по каким-то причинам. Три. Что ты с ними делаешь? Есть ли у тебя мечта? Четвертовать их, колесовать, уничтожить или сказать? Нет, ребята, я их просто хочу не видеть. Я их не вижу. Все замечательно. А ты вообще злопамятная? Ну, злопамятная ли я? Не знаю. Ты знаешь, это вопрос такой. Злопамятная ли я? Не мстительная, нет. Я не трачу время на какие-то вот подковерные игры. Только на интриги. Только на интриги, которые сами с собой как-то так рождаются и витают в воздухе. Ну вот по поводу злопамятности, да нет, наверное. Я говорю, я выключаю этих людей из своей жизни. Ну, либо они меня выключают по тем или иным причинам. Просто выключаемся, и все. Если говорить о хулиганстве, какой-нибудь асоциальный поступок, можешь вспомнить? Ой, можно я не буду про это рассказывать? Это уголовно? Это не уголовно, но это... Такой капец, мы недавно его вспоминали, этот поступок. Что? Ой, нет, не готова я прям озвучить, прям, знаешь, язык не поворачивается. Ну, он нормальный, там не было никаких прям извращенных форм. Ну, просто это были... Это связано с танцами. Ну, вот где? Вот это вот уже вот... Интрига. Интрига, вот она, интрига, да. У нас время передачи, к сожалению, подходит к концу. Последний вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты честно созналась прямо в эфире, что вчера у папы был юбилей, поэтому не очень хорошо себя чувствуешь. В моде ЗОЖ. Я же говорю, деревню, как там ты сказала, не вывезешь из девушки. Ну, я вот люблю, вот как Катька Галанова моя. Она вон по пиву, а я по вину. Вот и все. ЗОЖ, это не чуть-чуть не про меня. А в спортзал там посещаешь? Ну, это да, конечно. Конечно, да. Посещаю спортзал, потом иду в ресторан, пью вино. Все нормально. Как и все нормальные люди, между прочим. Ну, есть люди, которые этого не приемлют. У нас есть традиция, что гость в конце передачи, он желает что-то важное для себя, другим для людям. Для себя, да. Точнее, то, что он важное для себя, он ретранслирует другим людям. Ты можешь там передать приветы кому-то персонально, Екатерине Галановой, там, еще кому-то. Пожалуйста, у тебя все открыто. О, боже, кому я хочу передать привет? Я хочу, во-первых, передать привет всем, кто придет 3 февраля на нашу премию. Вы сейчас люди, которые получают пригласительные, естественно, их поток еще не остановлен. Мы их отправляем и отправляем, поэтому если кого-то еще не пригласили, это не значит, что не пригласят. Не пригласят. Знаешь, такое НЛП? Не пригласят. Вот, нет, вас обязательно пригласят. Всех селебрити нашего города обязательно пригласят. Всем спасибо. Всех жду. А что-то там, может быть, здоровье, счастье там. Вот да, конечно, для здоровья, счастье. Есть для тебя вот что-то, вот, что ты считаешь вот настолько важным, что это должно быть абсолютно у каждого. Да, вот давай без банальности, может быть, попробуем, там, без здоровья. Там, да, вот, спокойствие. Вот, спокойствие. Спокойствие и такая стабильная уверенность в завтрашнем дне. Вот каждому хочу пожелать, чтобы никто не дергался. Это очень важно. Отличное пожелание. Спасибо большое. Изумительно. Да, спасибо большое, что выкроила время за то, спасибо, что Даня. Приехала в студию, знаю, что график напряжен, сейчас к тому же перед премией. Вообще, наверное, как белка в колесе, насколько я знаю, у тебя потом сейчас еще встреча. Разговор был. Огромное спасибо за честность и открытость в разговоре. И за то, что пришла. Спасибо, был рад увидеть. Спасибо большое. Это была программа «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад. И наши сегодняшние гости, главный редактор и владелец журнала «Дорогое удовольствие» Олеся Добрынина. Спасибо, Олеся. Гость на радио ВК.